Глава 14. Доходит, как до жирафа. Под хорошую музыку хорошо думается. Я включил музыкальный центр, но пластинку с хорошо темперированным клавиром пока не заводил, потому что мне надо было сначала достать пиво из холодильника на кухне. Хорошо темперированный клавир — цикл произведений Баха, состоящий из 48 прелюдий и фуг для клавира, объединенных в два тома по 24 произведения. Когда я вернулся, моя соседка этажом ниже громко включила радиоприемник, вынуждая меня слушать ее любимый хит последних дней «Мы живем в материальном мире, и я материальная девушка». Напрасно я топал ногой в пол. В конце концов я снял домашний халат, надел пиджак и туфли, спустился по лестнице и позвонил в дверь. Я хотел спросить материальную девушку, не найдется ли в ее материальном мире немного места для уважения окружающих. На мой звонок никто не открывал, и за дверью квартиры я не слышал никакой музыки. Судя по всему, дома никого не было. Другие соседи были в отпуске, а над моей квартирой уже чердак. Потом до меня дошло, что музыка раздается из моей собственной квартиры. Радиоприемника я к своему музыкальному центру не подключал. Я повозился немного с усилителем, но убрать музыку мне не удалось. Я включил пластинку на форте. Бах легко заглушал зловещий радиоканал, но пианино ему приходилось делить с диктором юго-западного радио, читавшим новости. Что-то в моем музыкальном центре было не в порядке. Возможно, именно из-за проблем с хорошей музыкой мне в этот вечер ничего путного в голову не пришло. Я мысленно проиграл сценарий, в котором злоумышленником оказался Эль Мюллер. В этой версии меня устраивало все, кроме психологической стороны. Игроком, шутником, затеявшим грандиозный розыгрыш, он не был. Мог ли он быть шантажистом? Все, что мне в разное время довелось узнать о преступности, связанной с использованием вычислительной техники, говорило против этой версии. Преступник, орудием которого является компьютер, применил бы это орудие иначе. Он воспользовался бы системой, но вряд ли стал бы глумиться над ней. На следующее утро я еще до завтрака отправился в радиомагазин. Я снова проверил свой музыкальный центр, но на этот раз все работало нормально, что еще больше меня смутило. Я терпеть не могу капризов какой бы то ни было техники. Пусть автомобиль еще исправно ездит, а стиральная машина еще стирает, я не могу спать спокойно, если хоть одна какая-нибудь крохотная и незначительная сигнальная лампочка не работает с прусской четкостью. Я попал на очень толкового молодого человека. В его глазах я читал сочувствие по поводу моей технической отсталости. Он почти готов был с дружеской фамильярностью назвать меня дедушкой. Я, разумеется, тоже знал, что радиоволны не притягиваются радиоприемником, а просто существуют. Радио лишь воспроизводит звук. Молодой человек объяснил мне, что в усилителе имеются почти точно такие же схемы, как те, что обеспечивают воспроизведение в приемнике. И при определенных атмосферных условиях усилитель начинает функционировать как приемник. И тут, мол, ничего не поделаешь, с этим надо смириться. По пути от Зеккенхаймерштрассе к моему любимому кафе «Гмайнер» под аркадами у водонапорной башни я купил газету. В киоске, где я обычно покупаю свою «Зюддойче Цайтунг», рядом с ней всегда лежит «Райнеккер Цайтунг». Не знаю почему, но в моей памяти засела аббревиатура РНЦ. В кафе в ожидании яичницы с салом я вдруг поймал себя на том, что мне не дают покоя. Странное чувство, как будто я должен сказать кому-то что-то важное, но никак не вспомню, что именно. Может, это как-то связано с РНЦ? Мне вдруг пришло в голову, что я так и не прочитал интервью Тицке с Фирнером. Но это было не то, что я пытался вспомнить. Кажется, мне вчера кто-то говорил об РНЦ. Нет, это... Эль Мюллер упоминал РВЦ, объявивший смоговую тревогу. РВЦ отвечает за регистрацию выбросов и смоговую тревогу. Но было еще что-то, чего я никак не мог вспомнить, и это что-то имело отношение к усилителю, который мог превращаться в радиоприемник. Когда мне подали яичницу, я заказал кофе. Официантка принесла его лишь после третьего напоминания. «Вы уж извините, господин Зельб, я сегодня плохо соображаю, все доходит как до жирафа. Вчера весь вечер сидела с внуком, с дочкиным малышом. У них с мужем абонемент в театр. Так они вернулись аж ночью. Гибель богов Вагнера оказалась такая длиннющая. Доходит. Как до жирафа? Ну, конечно. До РВЦ все доходит, как до жирафа. Херцог рассказывал мне, как работает модель непосредственной регистрации выбросов. Те же данные обрабатывает и РВЦ, говорил Эльмюллер. А Остенрайх говорил об онлайн-связи РХЗ с государственной системой контроля за вредными выбросами. Значит, вычислительный центр РХЗ и РВЦ должны быть как-то связаны друг с другом. Позволяет ли эта связь проникнуть из РВЦ в систему MBI, и могли ли на РХЗ просто упустить из виду такую возможность? Я стал восстанавливать в памяти подробности разговора и вспомнил, что когда мы говорили о возможных местах внедрения в систему, речь шла о терминалах и телефонных линиях вовне. Линия, соединяющая РВЦ и РХЗ, как я ее себе сейчас представил, ни разу не упоминалась. Она не относилась ни к телефонным линиям, ни к линиям, связывающим отдельные терминалы. Она, по-видимому, отличалась от них тем, что ею редко пользовались как средством связи. Она больше служила руслом для безмолвного потока данных от непопулярных среди сотрудников датчиков к каким-то регистрационным лентам. Данных, которые никого не интересовали, и о которых можно забыть, если не происходит ничего необычного, тревоги или аварии. Я понял, почему мне не давал покоя хаос в моем музыкальном центре. Неполадки таились внутри. Я рассеянно ковырял яичницу, а в голове у меня безостановочно кружилась карусель вопросов. Прежде всего, мне нужна была дополнительная информация. Говорить с Томасом, Остенрайхом или Эльмюллером я сейчас не хотел. Если они действительно забыли про связь между РВЦ и РХЗ, то их этот факт будет занимать больше, чем сама связь. Мне надо было своими глазами взглянуть на РВЦ и найти там кого-нибудь, кто мог бы объяснить мне кое-какие детали. Я пошел в телефонную будку рядом с туалетом и позвонил Титцке. Выяснилось, что этот региональный вычислительный центр находится в Гейдельберге. «Скорее он межрегиональный», — прибавил Титцке, — «потому что обслуживает два региона — Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц». «А что у вас там за дела, господин Зельб?» «А вам обязательно нужно все знать, господин Титцке», — ответил я и пообещал ему права на мои мемуары.